не понимаю смысла. Может, я сошел с ума, может, это мне снится. Взять бы убежать, да куда ж бежать? Дверь открыта, зря так торопиться. Выпрыгнуть бы из окна и не разбиться. И не разбиться. Посмотреть бы, как летают в облаках твои мечты, как хочется стать птицей и в любви твоей кружиться. Ты где-то, а я схожу с ума. Я не найду себя, надо ж было так влюбиться. Ты где-то, а я схожу с ума. Я не найду себя, надо ж было так влюбиться. Снова на земле, нет, я не во сне. Пробую мечтать, но вдруг пропали мысли. Нет, я не сошел с ума, нет. Не стать мне птицей, не стать мне птицей. Посмотреть бы, как летают в облаках твои мечты, как хочется стать птицей.